и намечала, кому из членов заняться специальным выписыванием всех анархических газет, появлявшихся в свет в России и на Украине. Начинались перевыборы Гуляйпольского общественного комитета. В ряду других товарищей из нашей группы моя кандидатура опять была выдвинута в члены общественного комитета, и я был избран. Картина. Одни крестьяне совсем воздержались от выборов своих представителей, другие выбирают, но в большинстве случаев или наших членов, или сочувствующих нам. Как ни просили мои избиратели меня идти от их имени в общественный комитет, но я должен был от этого отказаться. Не из-за принципа, а потому что, с одной стороны, не знал позиции анархистов по городам, идут ли они в эти учреждения, если их избирают или отказываются. Об этом я запросил через секретаря Федерации московских анархистов, но ответа в то время еще не было. И с другой, более важной стороны, это потому, что вхождение мое в общественный комитет по обыкновенным формальным выборам нарушало мои планы, направляющие всю работу группы и крестьян к тому, чтобы обезличить эти комитеты в их правительственной форме и функциях. Эти планы были приняты нашей группой, и из-за них я принял председательствование в Комитете Крестьянского Союза. Они, эти планы мои, заключались в том, чтобы сроднить как можно основательнее на практическом основании дело революции все трудовое крестьянство с нашей группой. Во-вторых, не допустить политических партий в ряды крестьянства. Убедить крестьянство, что политические партии, какие они ни есть в данный момент революционные, но если они восторжествуют над его волей, они убьют в нем творческую инициативу к революционной самодеятельности. В-третьих, убедить трудовое крестьянство, что нельзя терять ни одного дня, необходимо взять общественный комитет как единицу нереволюционную и действующую под руководством правительства под особый свой контроль, чтобы всегда и вовремя быть осведомленными о мероприятиях временного правительства и в нужный момент не очутиться в заколдованном политическом круговороте без точных и определенных сведений о развитии революционных событий по городам. И, наконец, в-четвертых, это уяснить трудовому крестьянству, чтобы оно в своем прямом и неотложном деле завоевании земли и права на свободу самоуправления непосредственно у себя на местах и без чьей бы то ни было опеки ни на кого не надеялось, кроме самого себя, и чтобы стремилось использовать момент революции, замешательства нового правительства и борьбу из-за власти политических партий между собой, теперь же и по возможности полностью для своих революционно-анархических целей. Вот те положения моих планов для работы той группы товарищей, с которой я в первый день моего приезда из Москвы в Гуляйполе встретился. С ними я носился, прося и умоляя товарищей принять их за основу будущей нашей программы действия среди трудового крестьянства. Из-за этих положений я и решил попрощаться со многими тактическими положениями анархических групп периода 1906-1907 годов, когда принципы организованности подменялись принципами замкнутости в своих кружках и группах, которые, будучи обособлены от масс, развивались нормально, тупели без простора практической мысли и этим самым отдаляли от себя практические пути своей будущей плодотворной деятельности в моменты народных восстаний и революций. Мои планы были полностью приняты нашей группой анархистов-коммунистов, которая действуя организованно возвысила их и привила, если не всем крестьянам гуляй-поле, то абсолютно подавляющему большинству их